Однако Вулф невозмутимо ответил Перриту: «С 4 до 6 часов я всегда нахожусь в оранжерее. Всегда. Если вы еще не отказались от мысли доверить мне свои тайны, то расскажите о них мистеру Гудвину, а я позвоню вам или сегодня, или завтра утром». Вулф и Перрит смотрели друг на друга. В этой безмолвной дуэли победил Вулф. Перрит отступил и пропустил его. Детектив вышел из комнаты, и через секунду послышался стук двери его личного лифта. Перрит сел и сказал мне: «Да вы оба помешанные. Что вы там держите в кармане? Совершенно помешанные». Я положил револьвер на стол и облегченно вздохнул. «Ладно, расскажите мне о вашем деле». В какой-то момент мне показалось, что Дейзи Перрит потеряет самообладание и разрыдается. Это было тогда, когда он рассказывал мне, что его дочь, настоящая дочь, была первой ученицей в своем классе в Колумбии. Очевидно, это было его величайшей гордостью. В целом, его история была довольно простой. Когда-то в молодости в Сент-Луисе Перрит женился, и у него родилась дочь. Потом в одну неделю случилось 3 события. Дочери исполнилось 2 года, умерла ее мать, и Перрит сел на 3 года в каталажку за ограбление. Об остальных событиях своей жизни вплоть до 1945 года Перрит ничего не сообщил мне. Он только сказал, что, начав процветать, стал искать дочь и раскопал ее где-то в Миссури. Она не подозревает, что он ее отец, а она думает, что он просто представляет ее отца, который очень богат, но не имеет возможности объявить о себе, так как собирается баллотироваться в президенты США, ну или что-то в этом роде. «Она приняла это как должное», — угрюмо сказал Перрит. «Я виделся с ней каждые 3 месяца и давал ей деньги, много денег. Но для меня было настоящим ударом, когда она выбрала для учебы в колледже этот город. Именно тогда на ее след напал Микер Большие Пальцы. Он послал ко мне своего парня с сообщением, что готов оказать моей дочери любую услугу». Участие Микера в этом деле, с моей точки зрения, делало его еще приятнее. Свое прозвище он заслужил из-за своего любимого способа выкачивать информацию из упрямых клиентов. Он пользовался большими пальцами. Микер был конкурентом Перрита. Если иметь дело с Перритом было малоприятным занятием, то встревать в его раздоры с Микером Большие Пальцы было просто опасно. Я продолжал слушать Дейзи Перрита, потому что у меня не было другого выхода. Можно было только пристрелить его, но психологический момент для этого был упущен. Дальнейший ход событий, по его словам, доказывал, что Микер не нашел его дочь, а просто узнал, что она где-то скрывается. Перрит больше всего боялся, что кто-то найдет его дочь и расскажет ей правду. Это разрушит его жизнь, его отношения с дочерью. «Это мешает моим делам», — сказал он. «Там, где вопрос касается дочери, я перестаю здраво рассуждать и нормально действовать. Вы слышали, что я жестокий человек?» «Да, я слышал». «Так оно и есть, но таких людей немало. Суть в том, что у меня есть голова на плечах. Причем получше, чем у всех других людей, которые мне до сих пор попадались. Но там, где вопрос касается дочери, моя голова отказывается работать. Это и доказывает мой приезд сюда и мой разговор с вами, или даже более убедительно доказывает то, что я сделал год назад. Я снял квартиру на 5-й авеню и поселил там одну девушку в качестве моей дочери. Я понимал, что делаю величайшую глупость, но все-таки пошел на это. Перрит объяснил, что это было сделано с целью отвлечь внимание Микера и всех прочих, интересующихся его семьей, его настоящей дочерью. Раз он сам живет в этой квартире вместе с дочерью, то никому и в голову не придет искать ее в других местах, особенно в колледжах. Это был хитроумный план. Казалось, его тайна надежно скрыта. «Затем», — сказал Перрит другим тоном, и в его глазах сверкнул опасный огонек. «Эта тварь начала шантажировать меня. Вымогательства начались за неделю до Рождества с требования $1000 наличными сверх ее еженедельного жалования в $100. За последние полгода она потребовала и получила в конце января $1500, в середине февраля $1000, в конце апреля $5000, в конце июня $3000, в конце июля $5000, в конце августа $8000. «Любопытно», — сказал я, — «что сумма то возрастает, то снижается, то опять возрастает. Любопытно с психологической точки зрения». «Это кажется вам забавным, не так ли?» Я сказал не забавным, а любопытным. «Кстати, найдутся люди. Я не говорю, что принадлежу к их числу, но найдутся люди, которые не поверят вам. Эта девушка выудила у вас почти 25 грандов. Почему же с ней не произошло никакого несчастного случая? Почему она жива?» «Вы верите слухам, которые распускают обо мне», — кисло сказал Перрит. Я усмехнулся. «Это останется между нами. Почему вы не расправились с ней?» «С моей дочерью». «Но она ведь не является ею». «Но для всех она моя дочь. Мне пришлось бы убрать ее самому, и это было бы слишком рискованно. Она учла все это. Допустим, она исчезает, и Микер узнает об этом. Тогда он снова начинает искать мою дочь, и я оказываюсь там же, откуда начал. Я, рассматривая это дело под разными углами, так и не нашел выхода». Я пожал плечами. «Значит, вы останетесь с дорогостоящей дочерью?» «Я останусь жадной дурой. Вчера вечером она потребовала у меня 30 грандов. Тогда я решил обратиться за помощью». Услышав цифру, я присвистнул. «Это уж слишком. А почему бы вам не урезать ее аппетиты?» «Я пробовал. Неужели вы думаете, что я так легко раскошеливался?» «Нет, не думаю». «Правильно делаете. Я пытался урезонить ее, но в определенных границах, поскольку представил ее своей дочерью. Поэтому мне нужна помощь. Я знаю немало юристов, но ни одному из них я не рассказал бы и десятой доли того, что рассказал вам. Я выбрал для своего дела Нира Вулфа, потому что у него есть голова на плечах. Он должен договориться с ней». Перрит показал на пачку банкнот. «Это для начала. Я уплачу за все, что будет сделано, и уплачу неплохо». «Вулф не возьмет этих денег». Перрит пропустил эти слова мимо ушей. Мне начало казаться, что своим жизненным успехом он обязан особому устройству барабанных перепонок, не пропускавших все нежелательные звуки. «Вам понадобятся деньги, чтобы уладить дела с этой девушкой», — сказал он. «В качестве моей дочери Вайолет Перрит, но настоящее имя Анджелина Мерфи. Я привез ее из Солт-Лейк-Сити, где она скрывалась от полиции под именем Салли Смит». Перит рассказал мне много всего, гораздо больше, чем мне хотелось бы знать. Но тут поздно было что-то менять. Покончив с темой Вайолет Анджелина Салли, он перешел к настоящей дочери. Ее зовут Бьюла Пейдж. Когда он начал говорить о ней, я решил, что он сейчас вытащит из кармана и начнет показывать мне ее фотографии. Так изменился его голос.